все ли ладно с могилой, чем лежать тут да ворочаться сбоку на бок, глаз не смыкая. Не успела она выговорить эти слова, как муж ее выскочил из постели и стал натягивать на себя кафтан. Он решил, что жена права. От Ольсбю до церкви в Бру ходьбы было не более получаса. Через час он вернется домой и спокойно проспит всю ночь напролет. Но не успел он выйти за порог, как жене подумалось, что мужу будет верно не по себе на кладбище, если он пойдет туда один-одинешенек. Она быстро вскочила и так же быстро набросила на себя платье. Мужа она нагнала на холме близ Ольсбю. Услыхав ее шаги, Борт расхохотался. «За мной пошла проведать, не стяну ли я генерала в перстень!» «Ах ты мой сердечный! Уж я-то знаю, что ничего такого у тебя и в мыслях нет. Я пошла только, чтобы быть с тобой, коли тебе явится дух кладбищенский, либо лошадь-мертвяк». Примечание. В Швеции существует предание о лошади, которая когда-то была погребена на кладбище вместо человека. Согласно поверью, дух ее, на трех ногах и без головы, бродит по ночам на кладбище, предвещая гибель всякому, кто его увидит, так как именно эта лошадь перевозит людей после смерти в царство мертвых. Они прибавили шагу. Настала ночь, и в непроглядной тьме виднелись на западе лишь узенькая светлая кромка. Муж с женой хорошо знали дорогу, они разговаривали и были в веселом расположении духа. Ведь на кладбище они шли только для того, чтобы взглянуть, открыт ли склеп, и чтобы Борду не мучиться без сна, ломая себе над этим голову. Нет, никак не поверить, будто они там в Хедебю такие растяпы, что не замуруют перстень сызнова. «Да уж в скорости все узнаем», — молвила жена. «А вот, кажись, и кладбищенская ограда». Крестьянин остановился, подивившись веселому голосу жены. «Нет, быть того не может, чтобы она отправилась на кладбище с иными помыслами, чем он». «Прежде чем войти на кладбище, — сказал Борт, — надо поди уговориться, что станем делать, ежели могила открыта». «Уж и не знаю, зарыто ли, открыто ли, а только наше дело вернуться домой да лечь спать». «Не то верно, твоя правда, — сказал он, снова зашагав. «И не жди, чтобы кладбищенские ворота были об эту пору не заперты, — добавил он». «Пожалуй, что и так, — подхватила жена. — Придется нам перелезть через стену, ежели захотим навестить генерала, да поглядеть, каково ему там». Муж снова удивился. Он услыхал, как с легким шумом посыпались вниз мелкие камешки, и тут же увидел, как на фоне светлой полоски на западе вырисовывается фигура жены. Она влезла уже наверх, на стену, и ничего мудреного в том не было, потому что стена была невысока, всего несколько футов. Диковинным показалось ему только то, что жена выказала такую ретивость, взобравшись наверх прежде его. «Ну вот», — сказала она, — «давай руку, я пособлю тебе взобраться». Вскоре стена осталась позади, и теперь они молча и осторожно пробирались среди невысоких могильных холмиков. Один раз Борт споткнулся о такой холмик и чуть было не упал. Ему почудилось, будто кто-то подставил ему ножку. Он так испугался, что весь задрожал и заговорил громко во весь голос, чтоб мертвецы поняли, с какими намерениями он пришел на кладбище. «Не хотел бы я прийти сюда, будь мое дело неправое». «Еще чего скажешь», — возразила жена, — «уж тут-то ты прав, а вон уж и могила виднеется». Под темным ночным небом он разглядел вывороченные из земли могильные плиты. Вскоре они были уже у самой могилы и увидели, что она открыта. Пролом в склепе не был заделан. «Ну и недотепы же они», — выругался Борт, — «будто нарочно хотят ввести в тяжкое искушение тех, кто знает, какая драгоценность там упрятана». «Верно. Надеются, что никто не посмеет тронуть покойника», — сказала жена. «Да и вообще мало-то радости лезть в такую могилу», — молвил муж. «Спрыгнуть-то вниз, пожалуй, нетрудно. Только потом, Сиди там, как лиса в норе».